Глава 31. Маир. Кто бы мог подумать, что придется уговаривать Леонида Быстрова выступить перед правителями. Стоило обмолвиться про межмировой совет, как некромант принял в штыки это предложение. В чем-то я его понимал и не осуждал за желание быть семьей, а не участвовать в поисках Тенебрис. По крайней мере, не сейчас, ведь он едва успел воссоединиться со своей возлюбленной, а ему еще предстояло налаживать общение с ее взрослыми дочерьми. При том, что одна из ведьмочек оказалась его родной дочерью, а отца второй, как шепнул мне Эртруар, Лео отправил за грань. И все-таки ректору Вилларду, не без помощи фамильяра-некроманта Белинды, удалось убедить Быстрова помочь. Вечером я позвонил отцу, пригласив на совет, но он оказался еще более упрям, чем Леонид. Вот если Большой Межмировой Совет соберется, тогда я прибуду в составе делегации Четвертого Мира, — ответил он. А пока и твоего присутствия от оборотней более чем достаточно. Насколько мне известно, от трех других миров там будет минимум по два представителя. Выложил последний козырь я. Могу бабу Машу прислать. Ой, нет, только не бабулю. Взмолился внутренний зверь. «Заодно погостит у тебя с месяц-другой. Давно ведь уже просится». Я почувствовал, как холодок пробежал по позвоночнику. «Истинную-то свою от семьи так и скрываешь». «Ну, сам так сам», — пожал я плечами, торопливо ища кнопку разрыва связи, которая, как назло, заела. «Потом тебе расскажу. Пока, отец». Наконец смог отключиться, радуясь, что временно избежал визита родственницы. Если выбирать между прорывом и бабой Машей, выбор очевиден. Я, безусловно, люблю эту старушку, но дозированно и на расстоянии. На следующий день, дождавшись правителя драконов, мы отправились во дворец императора Первого мира. Тедерик Голденберг поначалу не отнесся к рассказу Лео со всей серьезностью. Никак не мог поверить в то, что в седьмом мире тысячи существ спаслись и живут в изоляции. Еще труднее ему было признать, что под самым носом у него проворачивали темные дела члены тайной организации. И если бы не Леонид, мы бы еще долго о них не узнали. Правитель демонов упомянул, что они уже сталкивались с чем-то подобным в пятом мире. Но тогда никто не знал про Тенебрис. Видимо, связав Леонида клятвой, его вообще не планировали оставлять в живых. Наблюдая за тем, как бесится Голденберг и едва сдерживается Быстров, пытался представить, что будет, когда соберется Большой Межмировой Совет. А уж в том, что придется его созывать в самое ближайшее время, я был абсолютно уверен. По иронии судьбы, в последний раз представители всех рас и миров собирались вместе много веков назад, когда приняли решение запечатать седьмой мир. Обрекая один из миров и его жителей на уничтожение и спасая большинство, наши предки не решили проблему, а лишь отсрочили ее. Как верно заметил Самаэль, можно ежедневно латать прорывы, но если не закрыть врата бездны, то это все будет длиться бесконечно. Леонид продемонстрировал подробную иллюзию седьмого мира, где пятую часть карты занимала непрозрачная полусфера на северо-востоке. Даже не представляю, что пережили его обитатели. Каково это знать, что ты живешь, по сути, в аквариуме, стоит выбраться за пределы которого, и ты погибнешь? Некромант проделал огромную работу, исследовав, насколько это возможно, седьмой мир, но местонахождение врат точно определить не смог. Я понимал Быстрова и не осуждал за отказ вернуться и продолжить поиски, пусть и с целой армией лучших архимагов, обещанной Голденбергом. Сам на его месте тоже послал бы всех дракону под хвост. Тедерик даже пытался гнусно шантажировать Леонида, но получил неожиданный отпор от драконов и демонов, вставших на сторону некроманта. «Я вижу, что иного выхода нет. А значит, мне придется взять на себя ответственность за созыв Большого Совета». Хмуро переглянувшись с герцогом Эртруаром, владыка Самаэль начертил перед собой прямо в воздухе руну призыва, которую могли активировать только правители высших рас. В течение 7 дней, когда поступят ответы от всех правителей, старейшин и верховных, назначим место и время. Стоило покинуть зал заседаний и выйти в коридор, внутренний зверь занервничал. «Что-то случилось, Маир?» — окликнул ректор, заметив, что я отстал. «После совета мы с Артуром Виллардом и Леонидом Быстровым вместе направлялись в академию. К моей бесконечной радости некромант согласился возглавить боевой факультет. «Все в порядке», — как можно безмятежнее отозвался я, заметив, как напряглись стражи, сопровождавшие нас к выходу из дворца. Просто засмотрелся на интерьер, давно здесь не был. Окинув меня пристальным взглядом, ректор кивнул и продолжил путь медленнее, давая мне возможность осмотреться. Я знал, что после встречи с истинной парой оборотни становятся сильнее, а их нюх, зрение и слух острее. Запах, который привлек мое внимание, был мне знаком. Именно его я отчетливо почувствовал на Оле. Она говорила, что в тот день была во дворце. Зверь внутри негодовал и требовал найти и раз и навсегда объяснить сопернику, чтобы не смел оказывать знаки внимания нашей ведьме. С трудом удалось подавить его и утихомирить. Дворец я покинул в прескверном настроении, передавшемся мне от моего медведя. Но в одном я с ним был согласен. Нужно сделать Ольгу нашей перед богами как можно скорее.